Глава 4. Реакция евреев на позицию Лютера. Большая часть исследований о евреях в эпоху реформации написана с христианской точки зрения. Это значит, что главными источниками историков, занимавшихся этой темой, были не сочинения евреев о Лютере, а сочинения Лютера о евреях. И у нас большая часть предыдущей главы посвящена не еврейскому взгляду на Лютера, а его взглядам на евреев. Евреи воспринимались в лучшем случае как пассивные наблюдатели, не повлиявшие на историю реформации, как сторонние зрители драматических событий, разыгравшихся в Европе в первой половине XVI века. В данной главе мы попытаемся показать, что хотя на сцене реформации евреи и не были на первых ролях, их реакция на высказывания Лютера и его сторонников не только характеризует их особый статус меньшинства в христианской Европе, но и способна пролить свет на ряд моментов в борьбе католиков и протестантов, а также на некоторые аспекты раннего нового времени в целом. Одним из немногих исследований, посвященных реакции евреев на реформацию, является статья Хайма Гилеля бен Сассона «Евреи и реформация». Наш анализ во многом опирается на эту статью, особенно в том, что касается источников. Однако надо обратить внимание, что бен Сассон во многом судит по материалам изгнанников из Испании, действительно оценивших Лютера положительно, но не живших в Германии. Кое-кто из них находился даже вне пределов христианской Европы и не бывших прямыми свидетелями немецкой реформации. Мнение же евреев Германии бен Сассон исследовал лишь частично, хотя именно их отношение к протестантизму, вначале весьма скептическое, безусловно, надо было поставить в центр внимания.